А блин, это похоже и есть интуитивная защита. С восторгом осознал Дэн, что только что произошло. Ну все, собачки, сейчас потанцуем. Опасаясь наносить рубящий удар сверху, чтобы не задеть Вику, оказавшуюся сейчас под сбившей ее с ног тварью, Дэн попытался рубить вдоль, нанося удар горизонтально, но клинок запутался в длинных и неожиданно жестких иглах, покрывавших спину хищника. Хуже того, он напоролся рукой на одну из игл. Денис тут же отдернул руку, сам невольно взвыв. Рана была легкой, но в ней остались отломившиеся маленькие острые заусенцы, росшие на игле, и причинявшие сейчас ослепительную боль. Толком не соображая от боли, Дэн пнул тварь, навалившуюся на Вику и сейчас не разжимая пасть, мотавшую головой, расширяя рану. Этот удар обошелся ему еще одним источником боли, в ногу воткнулось несколько игл, но пинка хватило, чтобы спихнуть тварь с Вики, и та, частично высвободившись, быстро, один за другим, нанесла два удара своим коротким волнистым клинком в незащищенный иглами живот. Хищник заголосил, орошая девушку кровью, и наконец-то разжал свою хватку, скатившись с нее. Денис тут же встал над Викой, прикрывая ее, и вовремя, раненая тварь, которой он располосовал бок во время первой атаки, уже поднялась и неуклюже прихрамывая на одну сторону, все равно кинулась в атаку, пытаясь ухватить девушку за ноги. Быстрый встречный удар мечом в грудину заставил ее с воем отскочить от Вики. На несколько секунд бой прервался, раненые хищники отступили, кружа вокруг, иногда с рыком делая демонстративные выпады, но тут же отскакивая еще до того, как до них мог дотянуться меч Дениса. Вика, мыча от боли сквозь сжатые зубы, пыталась занять хотя бы сидячее положение, используя собственный клинок в качестве опоры. Ее раненое правое плечо выглядело скверно, не давая ей нормально двигаться. Дэн хотел подать руку, но в этот момент единственный нераненый хищник кинулся в атаку, причем именно на Вику, а не на него. Встречный выпад охладил его пыл, и тварь передумала, отскочив в сторону и закружила вокруг в поисках более выгодного ракурса атаки. «Что ж вы упертые такие?» — сквозь зубы пробормотал Денис, все время резко поворачиваясь из стороны в сторону, чтобы не дать им напасть со спины. Две из трех были сильно ранены, особенно досталось той, что получила от Вики удары в живот, но несмотря на раны, они не отступали, что было бы нормально для хищников, ведь их цель пожрать, а не убиться об чересчур опасную добычу. Нет, эти и не думали о том, чтобы отступить, с рычанием кружили вокруг, не отрывая свои маленькие светившиеся красным глазки от Вики. Все внимание этих тварей почему-то доставалось именно ей. Они, конечно, и Дениса атаковали, но ему казалось, что скорее, как препятствие, что-то мешающее добраться до вожделенной добычи, до Вики. Что она им так понравилась? Меньше, мягче и вкуснее? Ну, может быть, хотя во мне мяса больше. Или дело в том, что она чернокнижница? Твари явно сами использовали магию. Денис был уверен, что видел остатки магической ауры после их воя. Может быть, как-то чувствуют? Они ведь как будто ненавидят ее. Дело явно не в еде. Тот факт, что твари так фокусировались на Вике, был даже выгоден, ее эффективность защиты была намного выше, да и Дэн мог действовать более свободно, меньше думая о собственной безопасности. Еще несколько атак красношипастых абразин прошло впустую, за это время Денис выгадал момент и помог Вике встать на ноги. «Я этих суп зажарю сейчас», — зло прошипела она, с перекошенным от боли лицом вытягивая руки для заклинания. Подраспев заклятие, между ее ладоней затрепетал первый лепесток пламени, предвещая готовый вырваться на волю испепеляющий поток, и Дэн чуть отступил в сторону, чтобы самому не попасть под огонь, на мгновение создавая прореху в их обороне. Единственная нераненная тварь прыгнула именно в этот момент, Денис кинулся было наперерез, но не успел, его отсек вал огня на несколько мгновений, полностью скрывший хищника, и когда он снова появился в поле зрения, было уже поздно. Когтистые лапы обрушились на плечи Вики, ломая ее к земле, клыки сомкнулись на горле. Все, от ужаса стиснуло сердце, казалось, что сейчас из разорванного горла хлынет кровь, но Вика растаяла туманом, пропуская атакующего сквозь себя. Тварь пролетела насквозь и на несколько мгновений потеряла равновесие, неожиданно лишившись опоры. На радостях, Дэн, вообще успевший позабыть, что Вика так умеет, кинулся к неуклюже растопырившему лапы хищнику, нанося мощный удар сзади в область шеи. Клинок прорубил свой путь среди длинных игл, несколько из них, отлетев, воткнулись в руки и грудь Дениса, причиняя острую боль, но главное, что в конце своего движения меч достал-таки шею твари, глубоко погрузившись в нее. С громким визгом абразина забилась на месте, беспомощно толкаясь одной лапой, но еще один выверенный удар мечом в горло прервал агонию. Получено 40 осколков душ. Холодный голос шестикрылый капельку отрезвил от кровавой ярости, застивший разум вместе с первым фиолетовым лепестком, дотянувшимся до него. Вихрь фиолетовых искр, вырвавшийся из этой шипастой твари, побуждал убивать и кромсать. Денис в жизни не испытывал такой ярости и гнева, и эти чувства требовали выхода. Глухо зарычав, он направился к двум оставшимся тварям. Удар огненной длани, вызванный Викой, оставил одну из них жутко обожженной, шкура сгорела до черной корки, от игла остались лишь тлеющие угли. Она лежала с безвольно открытой пастью, демонстрируя узкий красный язык, похожий на жало, хоть и, очевидно, была еще не мертва, жатвы то не было. А вот вторая, несмотря на полученный ожог, еще могла шевелиться. Увидев приближающегося Дениса, она заскребла лапами, пытаясь отползти, но куда там, чтобы ее догнать хватило бы и быстрого шага. Понимая, что ей не уйти, тварь завыла, задрав голову к небу, тоскливо и жутко, оглашая руины на многие километры вокруг своим последним зовом. Когда он подошел ближе, тварь из последних сил кинулась на него, пытаясь вцепиться в ногу, но ожидавший этого Дэн принял этот выпад встречным ударом прямо в раскрытую пасть. Меч легко пошел глубже, рассекая язык и следом горло. Получено 40 осколков душ. С торжествующим ревом он выдрал окровавленный меч из плена мертвого тела и направился к последней обожженной туше, еще державшей в себе осколки. Получено 40 осколков душ. Последнюю он рубил как дрова, еле сдерживаясь от переполнявшей его ненависти. Осколки двумя фиолетовыми щупальцами втянулись в него с Викой, и с окончанием жатвы кровавое безумие отступило, но не то, чтобы полностью. Дэн с раздражением посмотрел на сидевшую напротив давно проявившуюся Вику, не со злостью, но с таким раздражением и желанием высказать ей все, что он думает об ее офигенной идее, идти охотиться после суток беготни по руинам, уставшими, без маны и четкого плана. «Иди нахуй!» – прохрипела она, еще до того, как Денис успел открыть рот, глядя на него из-под лобья с таким же, если небольшим раздражением и держась рукой за горло. «Сама знаю», — добавила она, отводя взгляд. Горло у нее было в крови, но так, скорее испачкано, кровь не хлестала, так что если рана и была, то несерьезная. А вот плечо выглядело жутко, как и она сама в целом, ей крепко досталось. «Выглядишь жутко», — сказал он вслух вместо того, что хотелось сказать. «Сама полечиться сможешь?» Он подошел к ней, присаживаясь на корточки рядом. «Я-то, пустой, смогу», — прохрипела Вика, обессиленно прислоняясь к нему здоровым плечом. Похоже, ей даже сидеть сейчас было тяжко. Хрипя и морщась от боли, она все-таки смогла произнести нужные слова и жесты. Ее кровь, которая так была в избытке, вспыхнула белым пламенем, и она затихла, лишь иногда вздрагивая, пока магия делала свою работу. Денис, тихо матерясь и шипя от боли, занялся собственными ранами. Ни одна из них не была серьезной, просто неглубокие уколы, но как же они болели. Иглы этих лысых пум или собак-переростков с каждым уколом оставляли в ране мелкие ломкие шипики, росшие на игле как крючки в обратном направлении. С каждым движением они вонзались в канал раны, причиняя дикую боль, особенно когда их пытались вытащить, зажав ногтями, за отсутствием более подходящих инструментов. Но и не вытаскивать их было нельзя, если зарастут прямо внутри, ничего хорошего не будет. Так что эта вынужденная самопытка была просто неизбежна. «Почему все так?» Раздавшийся голос Вики больше не хрипел, заклинание явно помогло, но по интонации Денису показалось, что она вот-вот заплачет. «Дерьмово!» Она замолчала ненадолго, возвращая контроль за дыханием, и когда продолжила, плаксивые нотки из голоса почти исчезли. «Я с детства мечтала стать сказочной королевой. Мне это снилось постоянно, как я восседаю, а все передо мной раскланиваются, или балы, дворцы с белыми башнями тонкими как иглы, и, пожалуйста, попала в сказку», — добавила она со злостью. «Сижу в этой грязи». Она резко выпрямила ногу, отправив в полет несколько комочков мха, почти загрызенная какой-то крысой-переростком. «Бесит. Они скорее на пум, похожи», — вздохнул Денис, кинув задумчивый взгляд на туши, лежавшие неподалеку в быстро натекавших лужах крови. «Просто лысые и с иголками, а зубы кажутся больше из-за того, что губ почти нету. Да какая нахер разница?» — устало фыркнула Вика. «Бесит все, и пумы, и крысы. Тут даже в туалет нормально не сходишь. Почему так, а? Почему мне надо страдать тут, жать какие-то осколки. Почему я сразу не могу быть королевой? Ее голос снова задрожал, она замолчала на несколько секунд, часто дыша носом. Почему так не везет? Больно? С примирительной интонацией спросил Денис, догадавшись, что с ней происходит. Очень, прошептала она, сглатывая слезы. Очень больно, еле терплю, орать хочется. Ну сейчас заклинание отработает, должно стать полегче. Он успокаивающе погладил ее по руке. Ты просто устала очень, и у тебя серьезная рана. Подлечишься, отдохнешь, и все будет хорошо. Неправда. Уже не скрываясь, расплакалась Вика, размазывая слезы здоровой рукой. Ничего уже не будет. Хныкающим голосом возразила она. Ты понимаешь, что все, вот это вот. Взмах руки очертил однообразный пейзаж руин вокруг. Это теперь наш мир, я же тоже смотрела книгу, там буквально миллионы этих душ нужны, чтобы взять 21-й предел. Миллионы. Меня чуть не сожрали за 120, а там миллионы. Это нереально, а без него нас не выпустят отсюда. Я родителей уже никогда не увижу. Плаксиво добавила она, содрогаясь от рыданий. Это уже серьезное дело. Дэн скосился на рыдающую Вику. Совсем повело, от нервов и от усталости. Да все будет в порядке, Вик. Уверенно сказал он, осторожно прижимая ее к себе так, чтобы не потревожить раненое плечо. Белое пламя, все еще горевшее на ее ранах, с тихим шипением цепляло его и вправду обжигая как крапива, но Денис стоически терпел и даже не морщился. Не переживай, все будет. Нам везет, очень серьезно везет. Мы живые и почти невредимые, не сидели в клетках, в жертву нас никто не принес, твари не сожрали. Славик вон, говорит, что нам даже с волной повезло, мы сильные. Это большая удача. А если удача есть, и не унывать, действовать, с чем угодно справиться можно. Просто не сразу, надо будет освоиться, выяснить что как, и дело пойдет. Это даже с охотой работает, мы тут просто шатаемся в поисках неприятностей. А изучим местность, повадки, как приманивать, приемы охоты выработаем подходящие, и будем крошить как комбайн по паре тысяч осколков душ в день. Это ведь всего 30 кабанов, а с парой тысяч в день, миллион за полтора года делается. За полтора? Переспросила Вика, утирая слезы и явно успокаиваясь. Так быстро? Ну да, кивнул он ей с улыбкой. Ну может чуть больше, пока отъехали, пока приехали, припасами закупились, пусть 2 года. Все равно, что такое 2 года в совсем другом, совершенно незнакомом мире, считай невероятный отпуск. Тут к тому же море рядом, Новбрал же на побережье стоит, а климат теплый, сплошной пляжный сезон. Море, заулыбалась она, точно, я и забыла, купальник тут правда, скорее всего не достанешь. Тоскливо вздохнула Вика, поднимая очки к небу. Да мы же тут не первые, возразил ей Денис с довольной улыбкой. Сработало. Он никогда не понимал этих восторгов по поводу моря, но с большинством женщин это срабатывало безотказно. Наверное, что-нибудь давно придумали, нам нужно просто до города добраться. Ну а в крайнем случае, добавил он с многозначительной улыбкой, можно и голышом в укромном. Денис не закончил, оборвав фразу на полуслове. Он, глядя поверх рыжих локонов Вики, склонившихся к его плечу, он увидел дальше вдоль набережной, метрах в 100 от них, вышедшую из-за угла троицу, и несмотря на яркий солнечный день, было видно, как над их головами парит, сияя расплавленным золотом, монетки погибели, и троица их явно заметила. «Эй, ребята!» — донес ветер окрик их предводителя, статного темноволосого парня, в пластинчатых доспехах, махавшего им рукой. Еще двое, девушка в зеленом плаще, и стройный русый парень в кожанке и с луком, держались за ним чуть позади. «Это кто?» – встрепенулась Вика, оглядываясь. «Еще одна возможность выяснить, что происходит в этом мире», – подмигнул ей Денис, подымаясь и закидывая свой меч на плечо. Он старался удерживать энтузиазм на лице, но сам от ситуации был не в восторге. «Но нас уже заметили, Вика в таком состоянии, что убегать пока все равно не опция, так что придется разговаривать». Глава 15. Несмотря на мерзкую ноющую боль от многочисленных уколов, Денис, ожидая незнакомцев, выпрямился и расправил плечи, пытаясь придать себе более презентабельный вид. Хотя толку, он украдкой, насколько смог, окинул себя быстрым взглядом, весь в грязи, крови и порфире, с ног до головы. Ночь выдалась бурной, и не в том смысле, в каком бы хотелось, да и утро под стать, оба грязные как черти. В таком виде только жалость вызывать, я не хочу с ними разговаривать, недовольно пробубнила Вика. Подобрав с земли свой клинок, она тоже поднялась и встала чуть позади, прячась за его спину. давай не будем, я тоже не хочу», — не оборачиваясь прошептал в ответ Дэн, хоть до направлявшихся к ним незнакомцев было еще 70 метров. «Но что нам делать? Они нас заметили, явно идут в нашу сторону. Убегать ты сможешь?» «Думаю, смогу», — неуверенно пробормотала она. «Наверное, может быть». Она замолчала, явно пытаясь честно оценить свои шансы, и тяжело вздохнув закончила: «Не знаю, вот и я не знаю, все, давай не будем метаться, попробуем спокойно поговорить, может даже помогут чем, не могут же тут все быть отморозками». Троица направлялась к ним уверенным шагом людей, которые, с одной стороны, никуда не торопятся, а с другой не собирающихся терять время попусту. Следом за ними из-за поворота выехала небольшая одноосная повозка, влекомая двумя деревянными болванчиками и, кажется, груженная припасами. Незнакомцы о чем-то переговаривались по дороге, ветер, дувший с их стороны, доносил обрывки фраз, из которых удалось различить только: «Я же говорил, что вой предсмертный», сказанную парнем с луком, да сильный неожиданно сладкий, приторный, цветочный аромат, должно быть духов. Подойдя ближе, они ушли с полуденного марева, в котором их фигуры колебались словно миражи, войдя в тень близлежащих руин, тянувшихся вдоль набережной. Разительный контраст, конечно, подумал Денис, невольно сравнивая их пару с троицей незнакомцев. Теперь в тени здания их можно было хорошо рассмотреть. Предводитель, явный результат компенсации при создании формы, темноволосый гигант с квадратной челюстью и довольной улыбкой человека, только что выигравшего в лотерею. В нем было как минимум 2,20 росту, и как бы не 1,5 метра в плечах, по крайней мере прикрывавшая его грудь кераса, из-за своих размеров больше напоминала металлическую бочку. В правой руке этот гигант держал катану, которой он непринужденно помахивал словно тростью. Девушка в зеленом плаще, обуянная удушающим цветочным ароматом, сблизи оказалась очень фигуристой жгучей брюнеткой с азиатским лицом, а не блондинкой, как сначала показалось Денису. Без доспехов, но в очень нарядной комбинации из рыжих кожаных штанов, легкой белой рубашки и черного корсета из достаточно грубой материи, поверх рубашки. К ее поясу, частично выглядывая из-под зеленого плаща, была тонкой золотистой цепочкой приторочена массивная книга, окованная бронзой. Она ни капли не стесняясь откровенно рассматривала их обоих, и больше всего, к смущению Дениса, взглядов доставалось именно ему. Ее черные как смоль глаза стреляли в его сторону быстрыми росчерками, так и норовя пробежаться по голым ногам, залитым кровью икрам, и ни капли не стесняясь поднимались выше, к краю многократно обрезанной тоги. Последний член троицы, высокий, худой, с острыми ушами, длинноволосый блондин, напоминал незаконнорожденного брата Леголаса из фильмов в легких кожаных доспехах. Он нес свой лук в руках с наложенной на тетиву стрелой, и был единственным из троицы, кто заметно нервничал. Его взгляд бегал по сторонам, выискивал опасность наверху, в темных провалах окон, заброшенных зданий, в заросших мхом проулках, за вывороченными камнями набережной, и почти не останавливался на них с Викой, явно не считая их за угрозу. Метров с 15 Денис стал различать зыбкое свечение магических аур, охватывавшие незнакомцев. Словно диковинные пурпурные медузы или, может быть, странные шлемы, ауры охватывали головы всех троих. У предводителя магическим цветком распускалось бледно-голубое сияние, исходившее еще и от кирасы. И девушка, которую Дэн за глаза окрестил японкой, была буквально охвачена магическим маревом. 3 или 4 ауры колыхались вокруг нее, то сжимаясь, то распускаясь вновь, в разноцветном калейдоскопе. Синие, красные, желтые, Денис толком не мог отделить их друг от друга. Но и так понятно, что ребята, не первый день тут, заряженные. С магической экипировкой, Дэн невольно ощутил легкий укол зависти, глядя на все это. В первую очередь из-за того, что они были чистыми, разве что на сапогах было немного красноватого налета. На их фоне Дэн ощущал себя каким-то чертом, только что вылезшим из самой глубокой, грязной дыры в местных окрестностях. Из жопы, проще говоря. «Привет, новички!» Небрежным взмахом отсалютовал своей катаной предводитель, когда все трое подошли к ним, остановившись в паре метров. «Помощь нужна?» Все так же довольно улыбаясь поинтересовался он, окидывая взглядом мертвые туши шипастых тварей. Запряженная болванчиками повозка, под перестук деревянных башмаков, тихонько заскрипела, останавливаясь сразу позади незнакомцев. На несколько секунд повисла невежливая тишина, все откровенно разглядывали друг друга. «БМ, Б, Теперь можно было различить символы внутри их монеток. Два бойца и маг. Странная троица. Немного удивился Денис, ожидая, что девушка будет каким-нибудь целителем, а не магом, а парень с луком, стрелком. Хотя может он и есть стрелок, типа боец стрелок. Тут вообще есть отдельный стрелок. Денису казалось, что он что-то такое видел в книге. В смысле, стрелка, но сейчас не был уверен. Троица тоже явно прочитала их символы. Денис не вызвал никакого интереса. Так, мазнули скучающим взглядом, пренебрежительно хмыкнули и пошли дальше. А вот с Викой был другой коленкор. Японка испуганно замерла, буравя глазами точку над головой Вики и попыталась привлечь внимание предводителя, дергая его за полу плаща. Лучник прочел и забегал глазами по окрестностям с удвоенной скоростью, явно пытаясь понять, где именно тут засада. А лидер же, удивленно нахмурившись, разглядывал символ Вики, так, словно его тут не должно было быть. Через несколько секунд, японке все-таки удалось завладеть его вниманием, здоровяк обернулся через плечо, та сделала страшные глаза, явно пытаясь невербально донести до него какую-то мысль. Да не, небрежно отмахнулся он, и несмотря на гримасы своей магички, снова повернулся к Денису и Вике. Дэну это все не нравилось, может злоба после жатвы еще не до конца сошла, но странное поведение незнакомцев порядком раздражало. А интуиция вовсю сигнализировала, что эти трое явно не просто так помочь подошли. «Что-то не так?» – нахмурился он, чуть выступая вперед. «С нашими символами в смысле?» – пояснил Денис, на вопросительно приподнявшуюся бровь здоровяка скатанной. «Да не», – повторил тот, как-то неискренне рассмеявшись. «Просто первый раз вижу, чтобы сразу чернокнижник. Редкость это», – пояснил предводитель, все так же оценивающе глядя на Вику. «Ты ведь из новой волны, не из старших», — добавил он утвердительно, скорее проговаривая мысли вслух, чем задавая вопрос. «Ни демонов, ни свиты, значит новенькая». Он кинул многозначительный взгляд на японку. «Я же говорил», — та в ответ лишь закатила глаза с явным раздражением. «Или тебя уже поймать успели и того?» — спросил он, опять повернувшись к Вике, чиркнув большим пальцем по собственному горлу. Вика, которой явно не нравилось все это внимание, казалось, сначала хотела еще больше спрятаться за спину Дениса, но словно вспомнив о чем-то одернула себя, поравнялась, встав рядом, складывая руки на груди. «Да», — наконец ответила она, не уточняя, правда, что именно. «Да, бывает», — понимающе покивал здоровяк. «С храмом только промашка, надо было левее, в храме гильдии вставать, оттуда до города безопасно добираться. Не то что тут», — он накинул руины вокруг таким взглядом, будто это было самое ненавистное ему место. «Всякое повстречаться может». «Ну да», — подавил смешок Дэн. «Типа вас, например. А что подошли, то типа поздороваться?» Предводитель на этот пассаж демонстративно приподнял бровь, еще раз смерив Дениса взглядом, будто заметил его только что. «Чё-то ты борзый какой-то, нуб», — сказал он, глядя на Дениса сверху вниз с высоты своего роста, возвышаясь как минимум на две головы. «Не слышал, что к старшим надо вежливо обращаться, или у русаков быдло иначе не умеет, а я что?» Обезоруживающе улыбнулся ему Дэн, решив, что по-хорошему этот разговор уже точно не закончится, но пока ни капли не показывая закипающий в груди гнев. «А я со всем почтением, новенький просто, не знаю как правильно. Вы уж извините, если что не так, то-то же», довольно заржал предводитель с превосходством глядя на него. «Ну ничего», добавил он многозначительно, «вежливости, потом поучим еще, а подошли посмотреть, что тут с вами. Чернокнижница то еле живая стоит, помощь нужна, лечение?» — спросил он, глядя на Вику. Та не ответила, молча глядя на здоровяка с недобрым прищуром, и тоже явно закипая внутри. «Лечение пригодится, конечно, если вам не сложно», — вместо нее ответил Денис. «Бой тяжелый выдался, только нам отплачивать нечем», — добавил он извиняющимся тоном. «У нас нет ничего». «А как это нечем?» — деланно удивился здоровяк. «Такой красотке всегда есть чем отплатить. Что, чернокнижница, порадуешь нас двоих, а то может и троих?» Он хитро подмигнул японке и заржал, довольный собой. Остальные правда не смеялись, у них были нервные лица людей, позволивших уговорить себя на что-то, что им совсем не нравилось, и сейчас желающих об этом. Дэн тоже никак не отреагировал на эту шутейку, буквально не позволил себе реагировать. Он пытался создать в своем разуме хладную недвижимость идеального спокойствия, в котором смог бы корректно вырасти сложнейший цветок энергетического плетения. Дело в том, что заклинания, которые он получил на втором шаге, в отличие от тех, что использовала Вика, не требовали ни жестов, ни слов. Буквально ничто не выдавало факт их сотворения, кроме, может быть, энергетической ауры, но в ответ они требовали абсолютной дисциплины мыслей и эмоций. А с этим у него было немного туговато, хотелось кое-кому глотку перегрызть. Поэтому последние секунд 10 он медитировал, со всей доступной ему концентрацией выдавливая из сознания эмоции, и у него наконец получилось. Он почувствовал движение магического потока, хлынувшего в сформировавшуюся сложную структуру заклятия, вплетающуюся в его меч, что все так же небрежно лежал на плече. Ощущение энергии, вливающейся в совершенную структуру заклятия, было неожиданно ярким, почти экстатическим. Жаль, на это не времени. Денис не позволил себе расслабиться даже на мгновение, чтобы насладиться этим новым ощущением. Инерциальное усиление. Заклинание было готово. Лишняя единица маны, оставленная в дисциплине изменения еще вчера, все-таки пригодилась. Следующие 2 минуты, при каждом ударе о что-нибудь тверже воды, заклятие будет добавлять клинку инерции, как если бы он был тяжелее, заметно усиливая эффект этого самого удара. «Знаешь, куда свое лечение засунь?» – шипела на здоровяка Вика, когда Денис наконец выпал из вынужденной медитации. «Да шутка это!» – резко перебил ее здоровяк. Скабрезная ухмылка сползла с его лица, превращаясь в мрачную гримасу. «Ничего мне от таких, как ты, не надо. Давай!» – обратился он к японке. «Полечи ее!» – сказал с выражением, явно намекая на что-то. «Ну, понеслась!» Денис как раз раздумывал, не дожечь ли еще одну ману, чтобы активировать полученное за второй ранг в дисциплине изменения. Оружие погибели. Прирост фактора там был вообще огромен, но оно работало всего несколько секунд, 4 если быть точным. А вот падение подкачки силы из-за потраченной маны, это навсегда. Но похоже, выбор был сделан за него. Японка кинула сердитый взгляд на своего предводителя, но все равно, не обращая внимания на возмущенный крик Вики. «Да не нужно мне ваше лечение», поднесла раскрытую ладонь к губам, то ли сдувая с нее что-то, то ли посылая воздушный поцелуй. «Аяна Амас», выдохнула она, и вместе с ее выдохом с поднесенной к губам ладони сорвалось светящееся облако розового тумана. Это была магическая аура заклятия, так что видел ее, наверное, только Денис. Для него этот розовый искрящийся туман налетел на Вику, пушистым облаком охватив ее голову. Она пошатнулась, закатив глаза и мягко осела на землю, то ли заснув, то ли потеряв сознание. «Дернешься, уши отрежу». Катана здоровяка смотрела Денису прямо в лицо, не дотягиваясь до носа всего пару сантиметров. Но он и не собирался дергаться. Дэн буквально не шелохнулся, когда Вика потеряла сознание, пока все шло так, как он и ожидал. Странноватое поведение этих троих объяснялось довольно просто. Они с самого начала собирались напасть, и они им зачем-то были нужны живыми, потому что если бы они нужны были мертвыми, то разговоры эти были бы ни к чему. «Продать, наверное, хотят», — думал Денис, спокойно глядя на возвышавшегося над ним гиганта, периферическим зрением отслеживая движения остальных, которые на самом деле были намного важнее. «Если японка снова поднесет ладонь к лицу, придется действовать сразу же». Засыпать он не собирался, но пока она не подносила, и Денис собирался получить преимуществ сколько возможно. В конце концов, их больше, шаг выше, вещи магические есть, тут преимуществ надо столько, сколько получится взять. Одно он уже получил, или скорее ему его подарили. Громила наставил на него катану, на вытянутой руке, так как будто бы это был пистолет. Даже со своим вторым рангом в тяжелых клинках, Денис понимал, насколько это большая ошибка. Из такого положения ни укол нормальный не произвести, ни замаха для удара нет, а парировать вообще почти невозможно. «Ни капли ты меня не опасаешься, Каланча», — улыбался Денис, глядя в глаза противнику. «Говорят, недооценивать противника смертельно». Остальные 2, к сожалению для Дениса, отнюдь не недооценивали его. Оба были внимательны, настороже и не спускали с него глаз и оружия. Лучник натянул лук и держал Дениса под прицелом, хоть его рука немного подрагивала от огромной силы натяжения. Японка держала обе руки на весу, словно собираясь сложить их в каком-то сложном жесте. Но пока не колдует, ману, наверное, бережет. Тут ведь и правда всякое может встретиться, что будет куда опаснее 2 новичков. В любом случае, эти 2 куда опаснее, решил Денис, молниеносно оценивая ситуацию. Он вообще, как сюда попал, начал намного быстрее думать, а тот факт, что их было 3 против 1, только дополнительно придавал шустрости мышлению. Меч бросил и на колени. Прорычал предводитель, которому явно не нравилась улыбка на лице Дэна. «А то что?» — с невинным видом переспросил он, все так же улыбаясь. «А то я тебе на практике покажу, чем отличается меч в руках волшебника от того, что в руках бойца, запихав этот самый меч в твою пользованную задницу». Здоровяк потянулся вперед еще больше, и острие ката наткнулось Денису в щеку. «Хорошо, вот это совсем хорошо!» Еще шире заулыбался Дэн, чувствуя, как сначала по щеке, а потом губам и подбородку бежит теплая струйка крови. Мало того, что предводитель из-за былинных размеров своей туши, теперь частично закрывал его от остальных членов троицы, так и лучник, уже явно устав держать лук натянутым, приспустил тетиву. «Хорошо, хорошо», — затараторил Дэн, склоняя голову на бок под давлением клинка, но ни капли не скрывая своего веселья, потому что оно явно нервировало эту троицу. «Только у меня, как у нуба, вопрос к старшим созрел. Чего вы все такие гниды, а? Я уже сколько тут, а еще ни одного приличного человека из старших не встретил. Сюда отбор что ли специальный, или мне так везет? А ты на что рассчитывал в посмертии, волшебничек?» — ощерился предводитель. «Думал, в рай попал, мечик себе взял, соску нашел и все, героем будешь, а вот хер тебе». Он подался еще ближе, его лицо нависло над Денисом, дыша кислым вином и луком, и открывая для удара шею. «Тут ад, и в этом аду ты будешь корчиться», — с ненавистью выговаривал здоровяк, буравя Дениса взглядом. «Ты по-легкому не проскочишь, ты будешь страдать, русак, как мы тут год страдали, я тебе это обеспечу. А это типа наследуемая травма что ли? Раз сами в говне были, надо и других затащить», — снизу поинтересовался Дэн, не теряя своего показного оптимизма и демонстративной улыбки. Благо давалось это легко, ему и правда было весело. Необходимости контролировать свой эмоциональный фон больше не было, и Дэн дал волю эмоциям. Гнев, ярость и раздражение наглостью этих троих соединялись с азартным осознанием, что ему в конечном итоге выгоднее пасть в бою, чем попасть в плен с непонятной дальнейшей судьбой. Намного надежнее было положиться на милосердие неведомой богини, чем на милосердие этих троих. Ну а в случае победы, награда обещала быть потрясающей. «Один посмертный камень с оборотня меня полностью восстановил, скорее всего и Вику полностью восстановит. Заодно этих моральных уродов проучу, если получится, конечно. Ну а если нет, будет еще одна попытка». Осознание этой простой истины полностью выбивало из Дениса страх, подменяя его таким коктейлем из азарта и веселой злобы, что самому становилось весело и жутко от того, куда все это заведет. «Понятно», — согласно вздохнул Дэн, продолжая нервировать главного своей ухмылкой. «Ну что поделаешь, раз такие правила. Меч только не мой», — признался он, жеманно стесняясь. «Понравился мне просто, и я его у местных обитателей подобрал, они такие же, как вы, тупые попались. Тоже думали, что нас только двое», — Дэн умолк, беря драматическую паузу, и когда он продолжил, улыбка и жеманность с него слетели, а взгляд потяжелел. «Поэтому у меня встречное предложение», — произнес он с недоброй ухмылкой, облизываясь от собственной крови, и глядя куда-то в бок, за спины этих троих. «Вы сейчас встаете на карачки, и медленно так, чтобы мы видели, раздеваетесь, оставляя все ценное, включая одежду, а потом также на карачках уползаете, в ту клараку, из которой вы, трое опарышей, вылезли. Ну или в ваших организмах станет больше дырок, а милости от богини в вашей книге меньше». Это была, наверное, самая примитивная уловка из возможных, но она сработала. Возможно, большая харизма помогла, но он оказался достаточно убедителен, чтобы все трое, пусть на краткий миг, но скосили взгляд назад, в поисках неведомых стрелков. Именно в этот момент Дэн и ударил. Ударил со всей возможной скоростью, ради этого почти не замахиваясь. Как меч лежал у него на плече, так, с этой высоты он и протянул нависшего над ним гиганта словно плетью, по шее, вытягивая дальше вниз по руке с наставленной на него катаной. Брызнувшая кровь умыла лицо, с металлическим звоном катана упала на камни набережной, кровя из отрубленной кисти все еще сжимающую рукоять. Здоровяк вскрикнул от неожиданности, рефлекторно прижимая уцелевшей левой рукой рану на горле. «Второй шанс», — голос шестикрылой, загрохотавший в его сознании, лишая цвета мир, останавливая время, заставил Дэна пересмотреть свои планы. Он собирался метнуться к лучнику, пока тот еще не успел вскинуть лук, но теперь, оказавшись в замершем негативе и имея возможность оценить ситуацию со стороны, понял, что это была плохая идея. Несмотря на его отвлекающий маневр, японка уже успела среагировать, контуры ее ладоней, Сейчас сиявшие черным и белым уже почти сложились в сложную фигуру. Заклинание было готово сорваться с ее рук. И раз способность сработала, это было смертельно опасное заклинание. Замерший мир запульсировал, все больше наливаясь тьмой и светом, подаренное ему время заканчивалось. Дэн кинул прощальный взгляд, впитывая информацию, и выпал в реальность уже с новым планом. Резкое движение носка сандалии швыряет в лицо магичке каменную крошку и куски мха, покрывавшие разрушенную набережную. Он удачно швырнул, в последний момент, когда заклинание белесой кляксой уже срывалось с ее ладони, несколько камней попало в лицо, магичка дернулась, сбивая прицел, рефлекторно закрывая глаза и прикрываясь руками. Белая клякса пронеслась над головой Дениса и лопнула далеко за спиной, накрыв плотным облаком липких соплей угол заброшенного здания дальше по улице. Жужжание слева сменилось резкой болью в боку. Эльф, скинувший к этому моменту лук, успел выпустить свою первую стрелу. Пройдя на вылет, она серьезно зацепила Дениса с краю, пропоров бок сразу под ребрами. Она приклеивает. Лучник расстреливает. Неплохо было задумано. Несмотря на боль, восхитился Дэн такой командной работой. Эльф тут же выстрелил снова, но он к этому моменту, схватив свободной рукой замершего перед ним окровавленного гиганта, стал подымать его, прикрываясь словно щитом. Вес этого громилы был явно за пределами того, что книга называла «поднять без усилий». Денис натужно заорал, чувствуя дикое напряжение в руке, мысленно моля, чтобы мышцы и связки выдержали такую нагрузку. Несмотря на боль в перегруженных магией мышцах, он справился, стрела разлетелась в щепу о кирасу предводителя, а Дэн, все так же крича от натуги, но уже с триумфом в голосе, неся громилу в одной руке, в два больших шага преодолел расстояние, разделявшее его и магичку, замахиваясь мечом. Видя это, гигант с утробным криком отнял руку от шеи, и заливая себя и Дениса кровью, успел дважды ударить его в лицо кулаком, пытаясь спасти свою магичку. «Ну нет», — расхохотался Дэн, просто игнорируя получаемые удары. После стрелы в боку это было и в самом деле смешно. «Этим меня не остановить». Его меч обрушился на визжащую от ужаса японку, которая непонятно чего испугалась больше, удара или представшего перед ней зрелища, залитого кровью хохочущего маньяка. Промахнуться тут было нельзя. Магичке явно не доставало подвижности, чтобы успеть уйти от атаки, руки пусты, парировать нечем. Меч достал ее секущим ударом в верхнюю четверть, в районе ключицы, но вместо того, чтобы резать плоть, наткнулся на что-то твердое, неподатливое, будто ударил в доспех. Из-под места удара разошлось синее свечение, вычертив собой некий покров, защищавший японку. «Доспех мага», — понял Дэн, делая шаг наискось, как бы за предводителя, чтобы укрыться от очередной выпущенной в него стрелы. Черт его знает, как его пробивать, проще сначала заняться лучником. Доспех выиграл магичке время, она отскочила, разрывая дистанцию, тут же крикнула что-то, взмахнув руками, будто развеивала перед лицом дым, и исчезла. Дэн опешил немного от неожиданности, и в этот момент оббегавший его по периметру лучник, получив более выгодный ракурс, пустил стрелу. Треугольный наконечник вонзился чуть ниже подмышки поднятой руки. Денис почувствовал, как выгорает мана, спасая его от смертельного удара, не давая стреле идти глубже к легким и сердцу. Воля сильнее плоти спасла ему жизнь, в обмен на всего одну ману, но лишней у него не было. Контур ослаб, частично лишая подкачки его мышцы. Дэн разжал руку, не в силах больше держать на весу этого гиганта. Предводитель сумел приземлиться на ноги, неуверенно пошатываясь от потери крови, замахнулся было рукой на Дэна, но тут же был сбит на землю подсечкой. Маны стало меньше, но зато ее можно не экономить. С криком Дэн направил всю свою боль и ярость в оружие. Оружие наследия. Погибель. Это было его, родное, тут концентрация не нужна, только желание убивать. Клинок вспыхнул насыщенно красным, кровавым пламенем. Одна мана, 4 секунды чистой смерти, и очертив в воздухе огненный круг, обрушился на поверженного предводителя. Тот попытался прикрыться рукой, но рука — плохая защита от меча. Краткий вскрик, и оружие наследия прожгло себе путь сквозь плоть и кости, выбросив фонтан алых искр прерванной жизни. Алый вихрь на несколько секунд скрыл Дэна полностью, рядом прожужжала еще одна стрела, пройдя мимо, а он, утопая в блаженстве, пытался вспомнить, что же хотел сделать во время жатвы. Что-то связанное с раной. Мысли давались с трудом, особенно про раны. Он сейчас не чувствовал никаких ран, Каждая клетка его тела пела от восторга. Именно поэтому надо было что-то сделать. Он вспомнил. Стрела. Пользуясь кратким мгновением полной нечувствительности к боли, он быстрым движением вырвал стрелу, засевшую в подмышке, и прямо сквозь алую бурю побежал туда, где был лучник. Дэн вырвался из этой кровавой метели под полный отчаяния и гнева женский крик. Он сжал его. Значит, невидимость. Мысленно отметил этот комментарий Дэн. Кровавые лепестки уже разделились на три потока и тянулись не только к нему, но и к лучнику, и куда-то назад за спину, где осталась невидимая магичка. Получено 185 осколков душ, а понтов то было. Фыркнул он, мысленно умножая полученное на 6. Грубо 1100 сбросил, если с кристаллом считать, это половина. Получается полным он, 2200 был, как Вика, может чуть сильнее. Двигаясь внутри потока осколков душ для дополнительной маскировки, Дэн сходу налетел на все еще шокированного внезапной жатвой лучника. Теперь, сблизи, было видно, что эльф отнюдь не изящная мамзель, а очень плотно сбитый мускулистый воин, если и уступающий Дэну силой, то совсем не намного и явно опережающий в ловкости. Он просто казался мелким на фоне этой человекоподобной гориллы. Подвижность эльфа и спасла, в последний момент он отшатнулся назад, и удар, который мог бы разрубить его, вошел лишь на пару сантиметров, прочертив длинную поверхностную рану от левого плеча через грудь к животу. Клинок легко прорезал кожаный доспех, красное пламя оружия наследия обглодало рану, оставляя широкую полосу почерневшей плоти. «Я бы от такого все равно умер», — мысленно признался себе Дэн, делая новый выпад уже потухшим мечом. Но эльф оказался значительно более крепок, несмотря на страшную рану, отскочил, грамотно уйдя от второго удара, и разорвал дистанцию, не останавливаясь. На бегу, сорвал с пояса какую-то склянку, сбил пальцем пробку, и опрокинув содержимое себе в рот, растворился в воздухе. Тоже, наверное, невидимость. Решил Дэн, после того как второй оппонент тоже внезапно исчез. Какая-нибудь групповая стратегия отступления. Отступать они правда не собирались, Дэн видел цветные кляксы магических аур. Они по-прежнему были здесь, не удалялись. Атаковать их так, вслепую, наверное, без толку. Ауры пульсировали, колыхались, то сжимались, то распускались, не давая точно определить положение своего носителя. Так плюс-минус 3 метра. Надо действовать иначе, решил Дэн быстрым рывком кинувшись к останкам предводителя. Кучка мятой окровавленной одежды, вдетая в кирасу, вот и все, что от него осталось, как и оборотень, этот тоже выгорел полностью. Похоже, такая судьба для всех погибелей, при смерти выгорать. Пожал плечами он, приседая на корточки и принимаясь быстро ворошить вещи в поисках посмертного кристалла. При этом он не забывал следить за пятнами магических аур и прислушиваться. Эта парочка явно не собиралась убегать, а значит готовилась атака. Была слышна какую-то возня с их стороны, хруст каменной крошки, перешептывание. Непонятно только почему прямо сейчас не нападают, я бы, напал. Это тревожило его больше всего. Он что-то не понимал в логике своих противников. С его точки зрения сейчас был момент выгоднее не придумаешь. Один против двоих, в не самом мобильном положении, сидя на корточках быстро не отскочишь, и они невидимы, а значит атака будет гарантирована внезапной. Какие-то ограничения маги, задумался Денис. Невидимость, которую он мог бы получить, выбери он дисциплину иллюзии, длилась всего несколько секунд, и требовала очень плавных, неспешных движений или просто прекращала работать. У них невидимость явно дольше работает, может там ограничения еще сильнее, или я недооценил полученную лучником рану и им не до атаки, тогда почему не уходит, их третий все равно уже выгорел. Дэн быстро огляделся, зацепившись взглядом за мирно стоящую рядом повозку с болванчиками. Из-за вещей, это был хотя и маловероятный, но возможный вариант, Дэн даже подумал не спровоцировать ли их так на атаку, но решил, что у него есть вариант получше. Найдя кристалл, он поднялся, подхватив на сгиб левой руки кирасу предводителя, планируя использовать ее как импровизированный щит. Продолговатый алый кристалл в его ладони невольно вызвал довольную улыбку. Пока игра стоит свеч, причем с большим запасом, ублюдок, крикнули ему пустые глазницы разрушенных зданий. Ты ответишь, за это гнида, на коленях умолять будешь, голову свою свари. Вторили им женским голосом поросшие мхом холмики руин, сияя алым под ярким солнцем, и не заботясь о понятности своих идиом. Животное проклятое, убийца, смешные. Он демонстративно покрутил кристалл, подбросил и поймал его снова, пряча в ладони. Обижаются еще. А что такое? Почему эмоции? Громко поинтересовался Дэн у пустой набережной, залитой кровью погибели и твари. Вы что, своего не слушали? Все ведь по плану, страдают все. Устало рассмеялся он. Тут ад, слышали выражение. Ад, это другие люди. Так вот, для вас, гниды, другими людьми, буду, я. Руины ответили лишь хрустом каменной крошки да еле слышным шуршанием материи. Северное сияние магических аур стало расползаться в стороны, охватывая с флангов. Так я и подумал. Усмехнулся Дэн, направляясь к лежащей в двух шагах Вике. Он на ходу бросил рядом с ней свой почерневший от гибельного пламени меч и потянувшись за топором. Именно в этот момент они и атаковали. Он ожидал позднее, когда бы он склонился над Викой, но все равно атака не застала Дэна врасплох. Лучник проявился со стороны набережной, неожиданно близко, каких-нибудь метров 10. Но даже с этой дистанции, Дэн с удивлением для себя понял, что стрелы, оказывается, очень медленно летят, совсем даже неспешно. Отбить стрелу оказалось для него несложно, вот только выпущено было две стрелы, одна за другой. От первой, летевшей в горло, он успел прикрыться кирасой, что служило ему щитом в левой руке, а вот вторая, пущенная в живот, в этот самый живот и попала. Воля сильнее плоти снова не дала наконечнику уйти глубже пары сантиметров, но в этот раз спасение обошлось уже в две маны. У него оставалось всего 6 маны, и он только что стал заметно слабее. Магичка выскочила на примерно таком же расстоянии, но с противоположной стороны, частично прячась за их повозкой, вместе с выкриком заклятия она выбросила вперед правую руку, с сухим электрическим треском разряжая в Дэна темно-фиолетовый луч. Атаку он почувствовал загодя благодаря интуитивной защите, и решив не проверять на собственной шкуре, чем грозит эта магия, резким рывком ушел в сторону, луч прошел мимо, ударив в мостовую позади без всякого видимого эффекта. Сука! Невольно зашипел от боли Дэн. Резкие движения со стрелой в животе, это та еще радость. Оружие наследия. Погибель. Сорванный с пояса топор вспыхнул алым. Экономить ману уже не было смысла, ее и так оставалось мало, он уже был израненный вдвое против одного, они его просто медленно замучают магией и стрелами. Магичка, за повозкой, а вот лучник как на ладони. Бросок и топор, объятый гибельным огнем, безумной шутихой летит в более удобную цель. Дэн не знал, что это было. Удача, фактор неожиданности, высокая ловкость, то, что книга называла ростом эффективности атаки из-за оружия наследия или все сразу, но топор влетел лучнику прямо в грудь, пробив хлипкие доспехи и сбив того на землю. Поверженный он неуклюже дернул ногой, наверное пытаясь встать, но замер неподвижно лежа на спине, очевидно еще не мертвый, но точно уже не боец. Да, сука. Победный возглас Дэна совпал с отчаянным вскриком японки, они только что остались один на один, и шансы ее он оценивал как невысокие. Не теряя зря времени, он подхватил с земли брошенный меч. Трюк с топором был заранее запланирован, а рук всего две, одну из которых занимала служившая щитом кираса, вот и пришлось оставить. Правда, он рассчитывал метать топор после того, как сломает кристалл, и вырвавшийся поток осколков душ точно покажет невидимых противников. Точно, кристалл. Подобрав оружие, Дэн на мгновение замер в нерешительности. Изначально он собирался сломать кристалл рукой Вики, чтобы она исцелилась и от ран, и от заклятия, насланного японкой, и потом уже вдвоем разбираться. К тому же Вика умела лечить, а ее мана должна была перезапуститься за счет кристалла. Но я тоже умею лечить, а магичка осталась одна. Благоразумно сбилась с пьянящим азартом предчувствия близкой победы, пока безнадежно проигрывала. Но если со мной что-то случится, то у Вики не будет шансов, а так шансы будут у нас обоих. Приняв решение, он нагнулся и вложил кристалл в ладошку Вики, сжав ее руку что есть силы. Кристалл хрустнул в ее ладони, объяв все вокруг замершей алой вспышкой. В этот момент сзади раздался выкрик японки, и мир исчез в ослепительном гуле огненного потока, обжигая болью все тело. Было настолько больно, что Дэн даже закричал, но его крик полностью растворился в реве огня. Он был в центре гигантского факела оранжевого огня, бившего ему прямо в спину. Это была огненная длань, но если Викина больше напоминала огнемет, то это внезапно заработавший ракетный двигатель. Воля сильнее плоти несколько мгновений удерживала его в сознании. Он успел увидеть, как алое пятно света втягивается в Вику, как она просыпается и кричит от боли, объятая пламенем, как ее ожоги тут же зарастают под действием кристалла, но потом мана кончилась. Получено 232 осколка душ. Последнее, что он успел услышать, это голос Шестикрылой прежде, чем его мир погрузился во тьму. Пришел в себя он от того, что все его тело жгло, будто его хлестали крапивой. Сверху навалилось что-то тяжелое, а где-то возле горла ощущался острый металл. «Стой, дурак!» Под напуганный женский голос, Дэн почувствовал сверху возню, и клинок, приставленный к его горлу, исчез. «Ты его так зарежешь!» Рядом раздалось несколько хлопков, похожих на те, что издавал черный огонь Вики. «Конечно зарежу!» Возмутился мужской голос. «Ты что, в глаза любишься? Она нас так медленно, но, верно, перестреляет. У нас зелий уже нет, надо валить. И что я, по-твоему, должен с ним сделать в таком случае? Мы его не дотащим до продажи. Не будь дураком, ма!» Зашипевший в ответ женский голос запнулся, давясь именем. «Ты что думаешь, это его последняя жизнь? У тебя может на лице личина, а книге-то на это плевать. Убьешь его, он узнает твое имя крови, и все. А я не для того год копила на гильдейский взнос, чтобы тут же вылететь». Возникла пауза, длившаяся секунд 10, говорившие явно думали, как быть дальше. «Можем сказать, что он первый напал», — неуверенно пробубнили сверху. «Мы на хорошем счету, нам скорее поверят, они могут память посмотреть», — язвительным тоном напомнил женский голос. Лучник не нашел, что на это ответить, и на несколько секунд снова воцарилась тишина, которую нарушила новая серия хлопков и вскрик боли. «Дрянь, она в меня попала», — вскрикнула японка. «Почему ты не можешь ее застрелить?» — возмутилась она, шипя от боли. «Потому что у нее щит из тьмы, который ты не можешь развеять», — огрызнулся лучник. «И у меня кончаются стрелы, потому что я готовилась к походу в храм, а не к бою с другими погибелями», — прорычала японка в ответ, явно задетая претензией лучника. Последовала еще одна серия хлопков и несколько характерных щелчков тетивы в ответ. «Ну не оставлять же его так», — наконец предложил лучник, заодно заехав Дэну кулаком в ухо. «Да и потом», — лучник замолчал, словно немного смутившись, — «если он нас так, мечом, а он волшебник, представляешь, какой у него шаг, в нем, наверное, 1005 осколков, если не больше». «Да», — задумчиво протянула японка, — «даже если он, гиш, все равно не меньше полной шестерки. Откуда он такой вообще взялся? Да еще вместе с чернокнижницей, думаешь, имперский?» В голосе лучника прозвучали тревожные нотки. «А откуда еще? Ну или он год где-то прятался и ничего не писал в книгу, иначе бы мы о нем знали. Или он старше нас, волной», — осторожно предположил лучник. «Или нам не повезло, и мы наткнулись на восходящую звезду новой волны», — вздохнула японка, добавив с досадой. «Я же говорила, не нужно связываться, а вы решили охотников изображать. Нет, это нубы, или законсервируем, или продадим. Вот, пожалуйста, доконсервировались. Чуть все не сдохли, и убытков 1000 на 1500. В любом случае с ним надо что-то делать», — с каким-то сомнением произнес лучник. «Сама не хочешь?» — осторожно предложил он. 3-4 тысячи осколков — это подороже гильдейского взноса будет. Когда еще столько получишь? А тут все тебе. Я специально отойду, ты мне все-таки жизнь спасла. Ты что хочешь, чтоб он мое имя узнал?» — возмутилась японка. «И чтоб потом за мной охотилась психованная семерка». «Ну, он ослабеет», — неуверенно возразили ей. «Отлично, за мной будет охотиться психованная пятерка. Вот облегчение то. Ты вообще представляешь, что с нами бы было, останься у него мана». Бум, 3 трупа. Да и так, почти. Снова повисла тишина, на этот раз державшаяся подольше. «Неужели оставит?» — замер Дэн, боясь спугнуть безумную надежду. «Надо, чтоб его монстр какой-нибудь сожрал», — нарушила тишину японка. «Тогда и осколки нам, и имя не узнает. Но мы раненые оба, и я пустая, нас самих сожрут». Она замолчала, явно обдумывая, как быть. «Ладно, придется оставить. Этому ноги сломаем, может, его чернокнижница тогда сама и добьет. Может, они друзья?» — засомневались сверху. «Друзья? У чернокнижницы? Ты в своем уме? Представляешь, насколько конченной сволочью надо быть, чтобы в книге сразу чернокнижник открылся? Да я что, в них понимаю, что ли?» — обиженно пробубнил лучник. «Ломай давай и пошли», — нетерпеливо скомандовала японка. «А то он скоро очухается. Только оружие и рюкзак у него забери, вдруг что ценное». Послышался шорох и скрип каменной крошки, затем небольшая пауза, глухой шлепок, и Дэн застонал от резкой боли в ноге и ощущения выгорающей маны, Похоже, лучник буквально прыгнул на его ногу всей массой, и перелома не случилось только благодаря еще работавшей способности воли сильнее плоти. «Что больно?» – злорадно хихикнул лучник. «Это только начало, я тебе устрою персональный ад», – добавил он, наклонившись к самому уху Дэна. Последовал еще один прыжок, еще один глухой стон. Маны больше не было вообще, и в этот раз даже что-то хрустнуло. «Точно сломал?» – с сомнением спросила японка. «Да вроде да», – неуверенно протянул лучник. «Я что, доктор, что ли? Может отрезать и ногу, и яйца заодно?» – добавил он, нанося сильный пинок в паховую область. «Не», – возразила японка. «Неплохо было бы, но нам рану затянуть нечем. Если истечет кровью, то смерть засчитаю к тебе, и у него будет имя. О, тут чаша!» – обрадовался лучник после того, как грубо стянул с Дэна рюкзак. «Три сотни, как с куста. Оружие все забрал?» «Да, чтоб тебя черви сожрали, урод!» — прошептал Дэну на ухо женский голос, после чего последовало несколько неуклюжих ударов сапожками по бокам. Заскрипели мелкие камни под сапогами, и звуки шагов стали удаляться куда-то на восток, откуда и вышла эта троица. Дэн пошевелился, оглядываясь, пытаясь понять, что произошло. На нем горело белое пламя крови ангелов, вокруг почему-то был густой туман, рядом догорала, весело потрескивая угольками, повозка этой троицы, вместе с болванчиками, которые так и стояли в огне. Он еще толком не пришел в себя, как вдруг из тумана налетело черное пятно, на проверку оказавшееся Викой. «Ты живой?» — чуть не заплакала она. «Живой», — растерянно кивнул Дэн. «А что произошло?» «Ну, бой, заклинание, я им повозку сожгла дланью, они, стрелять, я в ответ, они туманом укрылись, долго рассказывать», — отмахнулась Вика, помогая ему подняться. Дэн попытался встать, но со стоном повалился обратно, обе ступни были вывихнуты. «Стоять пока не получится», — признался он, морщась от боли и устало опускаясь на мох и камни набережной. «А, ну ладно», — кивнула Вика. «Посидим пока». Она убрала свой меч и села поближе к Денису. «Что теперь делать будем?» — спросила она с интересом, оглядываясь, будто первый раз попала в это место. «Знаешь», — произнес Дэн, задумчиво глядя вверх, где сквозь постепенно исчезающий туман уже проступало ярко-голубое небо, очерченное полосой багряных облаков с севера. «Ты спрашивала, чем я думаю заниматься в этом мире? Я, кажется, знаю, чем хочу заняться». «Чем?» «Причинением справедливости».